Глава вторая. Я вышел из кабинета и остановился на миг, борясь с искушением вернуться. В любой момент я мог отказаться от предложенного шефом плана. Стоит лишь вернуться, сказать пару слов, и мы с Ольгой возвратимся в свои настоящие тела. Вот только за полчаса разговора мне было сказано достаточно, чтобы я согласился, что смена тел — единственный реальный ответ на провокацию темных. В конце концов, нелепо ведь отказываться от спасительного лечения на основании болезненности уколов. Ключи от квартиры Ольги лежали у меня в сумочке. Там же деньги и кредитка в маленьком кошельке. Косметичка, платочек, прокладка, зачем только, ведь это мне не должно понадобиться. Начатая упаковка конфеток «Тик-Так», расческа, россыпь мелочи на дне, зеркальце, крошечный мобильный телефон — а вот пустые карманы джинсов вызывали невольное ощущение потери. Я секунду рылся в них, пытаясь найти хотя бы завалявшуюся монетку, но убедился лишь в том, что, подобно большинству женщин, Ольга все носила в сумочке. Казалось бы, пустые карманы — далеко не самая большая моя потеря за сегодняшний день, и все-таки эта деталь вызывала раздражение. Я переложил в карманы сумочки несколько банкнот и почувствовал себя увереннее. «Жаль только, что Ольга не носит плеера». «Привет», — ко мне подошел Гарик. «Шеф свободен?» «Он с Антоном», — ответил я. «Что-то случилось, Оля?» Гарик внимательно смотрел на меня. Не знаю, что он почувствовал. Чужие интонации, неуверенные движения, новую ауру. Но если даже оперативник, с которым ни я, ни Ольга особо не общались, ощущает подмену, грош мне цена. Тем временем Гарик неуверенно, робко улыбнулся. Это было совсем неожиданно. Я никогда не замечал, чтобы Гарик пытался заигрывать с сотрудницами дозора. Ему даже с человеческими женщинами трудно знакомиться. Он потрясающе невезуч в любовных делах. Ничего. Поспорили немного. Я развернулся и, не прощаясь, пошел к лестнице. Это была версия для ночного дозора. На тот маловероятный случай, если среди нас есть их агент. Насколько я знаю, такое случалось всего раз или два за всю историю дозора. Но мало ли. Пусть все считают, что Борис Игнатьевич повздорил со своей давней подругой. Ведь и повод есть, и повод немалый. Столетнее заточение в его кабинете, невозможность принять человеческий облик, частичная реабилитация, но с потерей большинства магических способностей. Вполне достаточное основание обидеться. По крайней мере, я избавлен от необходимости изображать подругу шефа, что было бы уж совсем чересчур. Размышляя так, я и спустился до третьего этажа. Стоило признать, что Ольга максимально облегчила мне жизнь. Сегодня она надела джинсы, а не обычный юбочный костюм или платье. На ногах были кроссовки, а не туфли на высоком каблуке. Даже легкий запах духов не был одуряющим. «Да здравствует мода унисекс! Пусть даже ее изобрели гомосексуалисты!» Я знал, что мне сейчас следует делать, знал, как следует себя вести. И все-таки это было трудно. Свернуть не к выходу, а в боковой коридор, неприметный и тихий, и окунуться в прошлое. Говорят, у больниц есть свой незабываемый запах. «Конечно!» И это неудивительно. Странно было бы не иметь запаха хлорки и боли, автоклавом и ранам, казенному белью и безвкусной пищи. Но откуда, скажите на милость, свой запах у школы и институтов? В помещении дозора обучают лишь части предметов. Кое-что удобнее преподавать в морге по ночам, там у нас есть свои люди, кое-чему обучают на местности. Кое-чему за рубежом в туристических поездках, которые оплачивает дозор. Когда я проходил обучение, то побывал и на Гаити, и в Анголе, и в Штатах, и в Испании. Но все-таки для некоторых лекций подходит лишь территория дозора. Здание от фундамента до крыши закрытое магией и охранными заклятиями. 30 лет назад, когда дозор переехал в это помещение, оборудовали три аудитории, каждая на 15 человек. Я до сих пор не понимаю, чего больше в этом размахе — оптимизма сотрудников или избытка площади. Даже когда я проходил обучение, а это был очень удачный год, нам хватало одной аудитории, да и та наполовину оставалась пустой. Сейчас дозор обучал четверых иных, и лишь в отношении Светланы существовала твердая уверенность, что она войдет в наши ряды, а не предпочтет обычную человеческую жизнь. Пусто здесь было, пусто и тихо. Я медленно шел по коридору, заглядывая в пустые аудитории, которые могли бы стать предметом зависти для самого обеспеченного и преуспевающего университета. За каждым столом ноутбук, в каждой комнате огромный проекционный телевизор, шкафы ломятся от книг. Да если бы эти книги увидел историк, нормальный историк, а не спекулянт от истории, никогда им их не увидеть. В некоторых книгах слишком много правды, а в других слишком мало лжи. Людям это читать не стоит, причем для их же собственного спокойствия. Пусть живут с той историей, к которой привыкли. Конец коридора заканчивался огромным зеркалом, закрывающим всю торцовую стену. Я искоса взглянул в него. По коридору вышагивала, покачивая бедрами, молодая, красивая женщина. Запнувшись, я едва не полетел на пол, хотя Ольга и сделала все возможное, чтобы облегчить мне жизнь, но центр тяжести тела она изменить не могла. Когда удавалось забыть о своем облике, все шло более или менее нормально, работали моторные навыки. А вот стоит посмотреть на себя со стороны, и начинаются сбои. Даже дыхание стало чужим, как-то не так входил в легкий воздух. Я подошел к последней стеклянной двери, осторожно заглянул в нее. Занятие как раз заканчивалось.